Альбукерк, штат Нью-Мексико. 18 июня 2010 года. Тяжелый ящик шумом грохнулся под ноги, проехал куда-то к краю кузова. «Последний, больше нет». «По машинам, Энджи, давай к Питеру в машину». «Поняла». Черт его знает, что у него с ногой после укуса одержимого. С одной стороны, благодаря вакцине мы несовместимы, а с другой, такой укус сам по себе опасен и здоровья не прибавляет. Конечно, я сильно рисковал, оставаясь в Хаммере один, и водитель, и стрелок в одном лице. Но другого выхода не было. Отстреляв до конца обойму Глока, я прыгнул вниз с кузова Форда, бросился к Хаммеру. Не знаю, бегал ли я когда-нибудь так. Наверное, нет. Уже через секунду я рванул дверцу машины, плюхнулся на сиденье водителя. Пока бежал, каждое мгновение ждал удара в спину, броска с крыши. Пронесло. Взревел двигатель, запустившийся с первого поворота ключа. Через переднее стекло ничего видно не было, оно все было перемазано кровью. Вдобавок прямо на капоте лежит дохлый одержимый. Но в боковое стекло видно было. Глянув на мгновение, я увидел, как Энджи, не выпуская из рук винтовки, юркнула в рейндж-ровер, захлопнув за собой дверь, как хлопают двери грузовиков. И в этот момент одержимые прорвались в периметр. Что-то тяжелое ударилось об капот машины. Внезапно я понял, что люк в Хаммере открыт, и в любой момент в салон может увалиться одержимый. Резко обернулся назад, шарахнул кулаком по кнопке, приводящей в действие люк. Крыша поползла назад. Досматривать, как закроется люк, было некогда. От сильного удара на меня чуть не вывалилось лобовое стекло. Еще один удар пришелся в дверь. Глянув вперед через перемазанное окно, увидел какую-то черную тень на капоте. Все. Медлить дальше нельзя. Или уезжаем мы ли здесь и останемся. Нажал на газ, вывернул руль вправо, и тяжелая черная машина с трудом сдвинулась с места. Откуда-то из-под колес раздался жуткий вопль. Кто не спрятался, я не виноват. Через лобовое стекло видно было предельно хреново, но я понял, что мы выехали на дорогу. И тут же резко в пол затормозил. Сидевший на капоте одержимый не удержался и с воплем полетел под колеса. Труп свалился куда-то в бок. Есть. Теперь газ до отказа и новый вопль, перемежаемый хрустом костей под колесами. Нажал на кнопку, заработали стеклоочистители, размазывая по окну красную жижу, давая возможность хоть немного видеть, что происходит на дороге. Окей, так-то лучше. Так, ехать нужно, хоть и не быстро. Теперь надо понять, где мы и как из этого всего дерьма выбираться. Пит, ты живой там? Нарушая все правила радиосвязи, поинтересовался я по рации. В рации стояло шуршание и скрежет. Потом все-таки прорезался голос моего дорогого братца. Честно говоря, со школьных времен не был так рад его слышать. «Живой, твою мать! Зараза, как больно!» «Что с ногой?» «Да укусил, блядь! Тварь поганая! Кровь остановил, но чувствую себя паршиво!» «Смотри, порядок?» «Да порядок, порядок! Трясется вся!» Еще бы не трястись. В захолустной местности, где она жила, одержимых не было вообще, а здесь... Даже я испугался, признаюсь, когда такая толпа поперла. «Хорош рассиживаться, Пит, приди в себя», — подбодрил я его, как мог. «Если ты не за рулем, сделай мне одолжение. У тебя там карты в машине. Ты с ними в туалет еще не сходил, надеюсь?» «Нет, и хорош стебаться!» Кажется, приходит в себя. «Хорошо. Все, все, не стебусь. Рассказывай, где мы и как нам выбираться из этого дерьма?» Хаммер катился по широкой улице с четырехполосным движением. По обе стороны высились небольшие домики, в основном одноэтажные, белого, коричневого и песчаного цвета. У некоторых явно был пожар, Около многих на лужайках валялось разбросанное имущество. Где мы находились, я понятия не имел. Знал только, что это примерно центр Альбукерка. «Короче, если я правильно понимаю эту чертову карту, мы едем по Лит-авеню. На следующем повороте нам надо повернуть направо. Точно, направо. Выедем на Юниверсити, Бельдевер, и дальше через квартал направо на Центральную. И валим из города». «Блядь, твои бы слова!» Размышление о том, как отсюда выбраться, прервал глухой удар в переднюю часть машины. Видимо, какой-то одержимый попытался пободаться сторонним бампером. Попытка оказалась неудачной. Чтоб их всех! Выкатившись на перекресток с Юниверсити, я понял, что дело полная дрянь. В 10 метрах от перекрестка дорога к университету Нью-Мехико была перегорожена баррикадой. Громадный трехосный серебристый автобус «Грейхаунд» был завален на бок. Баррикада была укреплена машинами. И снова одержимые, сразу несколько. Кто-то жрал у автобуса, двое сидели наверху, на боку перевернутого исполина. Увидев машину, они с поразительной ловкостью спрыгнули на землю, что заставило меня добавить газу. «На Юниверсити баррикада и опасность осторожнее, давай новый маршрут». «Твою мать! Тогда давай дальше, до 25-го шоссе». «Нахрен, там явно бандиты, мы не отобьемся». «Тогда давай налево и напролом через Рузвельт парк и стадион. Поворачивай!» Словно обезумевший носорог, черный джип проломил кусты и попер вперед, подминая под себя мелкую растительность. Матерясь, я крутил руль, пытаясь не столкнуться с крупной. Внезапно мне в голову пришла мысль. Я резко нажал на тормоз. Мысль была такая, что если у нас не будет по крайней мере двух стрелков, из города нам точно не выбраться. Так здесь и останемся. Выбрался из «Хаммера», с одним пистолетом рванул к остановившемуся в 3 шагах позади рейндж-роверу. Рывком рванул на себя дверцу. Короче, если мы не сможем отстреливаться, из города не выберемся. Либо на одержимых попадем, либо на бандитов. И то, и другое хреново. Как минимум 2 стрелков, кровь из носу. Мари. Мария в армейской куртке, которая ей была велика, по крайней мере, на 2 размера, смотрела на меня с заднего сиденья рейнджа испуганными глазами. «Ты машину водить умеешь?» «Ну...» «Да говори как есть, все равно дорожной полиции на ближайшие 100 миль не предвидится». «Ну...» Тим учил. «Кто такой Тим, я интересоваться не стал, и так было понятно». А подробности знать мне было не к чему. «Вот этим рейнджем управлять сможешь? Тут ничего сложного, едешь за мной и все. Энджи с тобой будет». Хотелось бы мне самому верить, что тут ничего сложного. Выбора другого просто не было. Мари беспомощно посмотрела на Энджи. Та смотрела на нее, не зная, что ответить. «Ну, наверное, смогу. Постараюсь». «Умница! Энджи, присмотри за ней. Пит, придется тебе сесть за руль. Как нога выдержит?» «Справлюсь», — перекривился Пит. «Тогда начинаем. На всякий случай, место встречи на пересечении Юниверсити, Бельдевер и Коронада. Запасное поле для гольфа Лос-Альтос, если там чисто. Еще одно запасное в районе национального парка на пересечении 66-го и 40-го шоссе. Вопросы?» «Тогда пошли». Вместе с Питом, который прихрамывал, но держался бодро, пошли к «Хаммеру». Слава богу, одержимых в парке видно не было. Хоть и небольшая передышка. «Окно держи закрытым на всякий случай, прицепи кольт на пояс, пока я там наверху управляюсь». «Давай быстрее!» Пит нервно посмотрел по сторонам. «Что-то мне не нравится находиться на одном месте». Мне это тоже не нравилось, но деваться было некуда. Пока Питер размещал на поясе снаряжение, я стал готовиться к нескольким нелегким часам в роли стрелка. Первым делом проверил пулемет. Осталось чуть больше 300 патронов, думаю, вырваться из города хватит. По-хорошему, надо бы до 500 добить, патроны есть, но времени совершенно нет. Бандиты или одержимые, а может и те, и другие могут появиться в любой момент. Пулемет я поставил на заднее сиденье, так, чтобы до него легко можно было добраться. Свою МК-14, которая неплохо сегодня потрудилась, я отложил в сторону. Все-таки нужно более легкое и в то же время более скорострельное оружие, да и магазин желательно более емкий. Как раз на этот случай я и взял XCR. С длинным стволом и компактной оптикой, с режимом автоматического огня, то, что прописал доктор в этом случае. Достав коробки с патронами и магазины, половину сыпанул на переднее сиденье рядом с Питером, половину оставил себе. Начал набивать. Как ни странно, к этой винтовке подходили стандартные магазины от М16. Вот еще одно преимущество этой винтовки и этого патрона. По длине он идентичен стандартному натовскому патрону 5.56. «Куда сейчас едем?» — уточнил брат, щелкая патронами. «Я так думаю. Надо по-любому прорываться на крупную магистраль. Пусть там и бандиты, но крупную магистраль нормально все равно не перекрыть как следует. Поэтому предлагаю...» Тут я отвлекся, глянул на карту, которая теперь была в Хаммере, не прекращая механически набивать магазины. «Предлагаю прорываться переулками к 66-й. Спрюи-стрит, Сикамор-стрит, Марлпол-стрит. Какие-то все равно не перекрыты. Может, проедем на Пресвитерианский госпиталь и на Оук-стрит? Или там рядом 25-е шоссе?» «Нет», — протянул я, — «вот к госпиталю точно соваться не стоит». «Почему?» «Как думаешь, заболевших куда свозили? А если даже и не заболевших, госпиталь — это супер-приманка для одержимых. Куча больных, много лежачих. Все равно, что шведский стол. Жри не хочу. Так что от госпиталя надо держаться как можно дальше».